Глава 30. Посидели мы с Таисией после ухода Грабиной мало, но пару поцелуев все же мне удалось сорвать. После второго Таисия совсем поплыла, испугалась этого и убежала. Даже не побоялась, что ко мне после ее ухода опять заявится Грабина. Видно, более серьезные страхи накрыли, что проведет у меня всю эту ночь. Вопрос с ненужными визитерами в мою башню я решил с гарантией. Перед тем, как ложиться спать, поставил общую защиту от проникновения любых звуков снаружи. Правда, сигнал от защитной сети не отключил. Поэтому ночью вынужден был вставать и загружать новую партию тех, кто пытался к нам проникнуть. А потом еще одну. А развлечение будет Грекова поутру. Кстати, нужно еще продумать, на кого эту защиту переподключить, когда я отсюда уеду. Утром, сразу после моего возвращения с пробежки, ко мне заявились сразу оба Шелагина и Греков, что было отмечено недовольным ворчанием Глюка. Щенок всерьез возомнил себя моим охранником, а охранять объект в толпе ему не нравилось. Шелагин-старший сходу огорошил. «Ты сможешь настроить реликвию на Фадеева?» «Сможем», — переадресовал я вопрос писцу. «Смочь-то сможем! По остальным артефактам пройдет сообщение», — предупредил он. «О том, что новый пользователь подключен к сети». «При этом пройдет сообщение по остальным реликвиям». «Значит, сможем и даже с оповещением!» Расплылся в счастливой улыбке Греков. «То, что нужно. Прямо праздник какой-то!» «Оповещение будет на языке древних», — напомнил я. «Это, конечно, хуже, но ты же сможешь опять продублировать картинкой», — предложил Греков. «Как в прошлый раз». Он предвкушающе потер руки. Я его радости не разделял. «Значит, Фадеева решили оставить в живых?» «С чего бы?» «Просто успокаиваем Павла Тимофеевича, который никак не может нарушить слово. Берем с Фадеева клятву, вручаем ему реликвию, а по дороге от нас устраняем. И слово выполнено, и ничего лишнего не выплывет». «А устранение на нас не укажет?» «Илья, ты меня будешь учить?» — удивился Греков. «О том, что Фадеева мы выкрали, никто не знает и не узнает. Будут считать, что находился у нас тайным визитом, готовил почву для получения реликвии. Со стороны у нас нет ни одной причины его устранять. Вообще. А еще со стороны он должен выглядеть полностью лояльным нам человеком, устранение которого нам невыгодно. Что нужно для привязки к нему реликвии?» «Во-первых, нужно точно определить, какая из отключенных отвечала за то княжество». Потянул время я, отправляя запрос писцу. «Вообще, кровь его нужна», — ответил он. «Но все можно подготовить заранее, ему останется только палец наколоть. После этого пойдет уведомление по всем владельцам реликвии, которые мы собрались продублировать картинкой». Это я и пересказал всей честной компании. Греков сразу же принялся эту картинку создавать. Текст был простейшим. Сообщалось об образовании нового княжества Фадеевых, ответственных за территорию, на которой он сейчас губернаторствовал. Греков от широты душевной даже картину страны добавил, на которой была выведена территория нового княжества, пока еще губернаторства. «Чисто теоретически, можно будет в будущем перевести все сообщения на понятный нынче язык», заметил писец, со скепсисом изучавший, чем именно собрались наши заговорщики радовать как совет князей, так и нового князя в лице Фадеева. «Но это нужно думать и экспериментировать. Сейчас не время». Мне подумалось, что для экспериментов над главной реликвией страны время никогда не должно наступить, поскольку есть риск остаться вообще без нее. А ведь стоило только пойти слухам, что с нашей основной реликвией что-то не то, как на границах сразу возникло напряжение. Пока незначительное, но все же. Основной реликвией можно было установить защитный купол по всему периметру страны на столько времени, насколько хватит запасенной энергии. Это одна из немногих функций, о которых помнили до сих пор. «С Грабиной нужно что-то решать», — напомнил я. «Подождет твоя Грабина», — неодобрительно бросил Греков. «У нее приоритет сейчас ближе к концу списка. Сдвинуть ее можно только удалением оттуда, а удалить, сам понимаешь, целительский род это нам не прибавит. В любом случае, запрос по ней я отправил, отчет пока не получил. Без отчета беседы не будет. Ну и без зелий, разумеется, потому как Беспалова утверждает, что Грабина с Живетевыми были очень тесно связаны». «Мне кажется, что и Беспалова с Живетевыми была тесно связана, поэтому ее слова нужно делить надвое». «Есть такое. Арина Ивановна там часто бывала, но причину Карелия Кирилловна озвучивать отказывается. Несет дичь о благотворительности по отношению к целителям. Мол, за это ей Живетевы и были благодарны. «Мне кажется», — нетерпеливо бросил Шелагин-старший, «что нам сейчас важнее решить проблемы с Фадеевым, а не перемывать кости Беспаловой. Илья, как скоро ты сможешь перенастроить реликвию? Вопрос с Фадеевым желательно решить до совета. Он сегодня будет попозже, но не настолько, чтобы мы затягивали до вечера». Я глянул на часы и предложил: «Давайте сразу после завтрака». «Грабинный, я распорядился завтра к ней отнести», — предупредил Греков. «И еще вечером, сам понимаешь, после чего передал ей просьбу пока не выходить. Незачем Беспалову дразнить. Она аж дымится, когда речь о грабинах заходит. В ее присутствии даже кофе скиснет, не только молоко». Выходит, можно было не морочиться защитой от звуков. Потому что все равно, кроме грабиной, ко мне никто ночью не попрется. И тут я вспомнил. «Алексей Дмитриевич, там в тюрьме новая партия. Точнее, две, по три человека». «Опять ночью кто-то ломился?» — удивился Греков. «Вот идиоты! Проверим, кто там, но после решения вопроса с Фадеевым. Или нет? Отправлю-ка я туда сейчас тех, кто в операции не занят». «Вещи разложены в соответствии с размещениями по камерам», — предупредил я и с чистой совестью выбросил всех ночных придурков из головы. «Потому что, как не так давно сказал Греков, это теперь не мои проблемы». На завтрак Беспалова пришла в весьма воинственном настроении и расслабилась только когда поняла, что врагини не будет. Сочла это своей крупной победой, и остаток завтрака довольно улыбалась. При этом ни одного слова по поводу отсутствия Грабиной сказано не было. По-видимому, Карелия Кирилловна решила лишний раз не упоминать неприятную фамилию. Сделать вид, что девушки вообще не было. Так, неприятный сон, даже не кошмар. После завтрака она хотела что-то обсудить с Павлом Тимофеевичем, но тот отговорился срочными делами по княжеству и пообещал прийти к ней на разговор примерно через час. При этом он посмотрел на меня, как будто спрашивая подтверждение. Я кивнул. «За час мы точно успеем все сделать. И реликвию настроить, и передать ее Фадееву». Греков предложил расположиться в одной из камер по соседству с Фадеевым, чтобы точно отправить вовремя адресатам сообщение. Но это только тогда, когда мы соберемся вручать реликвию. А пока они опять собрались все у меня и внимательно смотрели за моими действиями по настройке. Не иначе, как пытались понять, что я делаю. Это было сложно, поскольку я и сам не слишком понимал, а только следовал инструкциям писца. Нужную реликвию мы определили с третьей попытки. Дальше шел сброс предыдущих настроек и выставление новых. Все это происходило в тесном контакте с основной реликвией и заняло не так уж много времени. «Все», — наконец сообщил я. «Осталось только закрепить кровью, и должно пойти оповещение о новом князе». «Вот ты славненько», — обрадовался Греков. «Завершающий этап? И тему Фадеева закрываем и показываем, что реликвия имеет куда больше возможностей, чем показывала императорская семья. Бывшая императорская семья». «Может, Фадеева все-таки привезти в гостиную?» — задумчиво сказал Шелагин-старший. «Как-то в тюремной камере сообщать о княжеском титуле и принимать клятву тоже. Все же он нам прилично помог, заслуживает уважения хотя бы напоследок». «Тогда сюда», — предложил Греков. «В общие гостиные ввести не надо. Здесь он даже не поймет, что гостиная личная». Он позвонил, и вскоре Фадеева к нам привели. Выглядел он, не сказать, чтобы спокойно. Явно нервничал, и взгляд у него был бегающий, нехороший. Но сопротивляться, пока еще губернатор, не сопротивлялся. «Ну что, Павел Леонидович?» — ободряюще улыбнулся ему Шелагин. «До твоего княжеского титула осталась самая малость». Он широким жестом указал на стол, где стояла узнаваемая императорская реликвия, светящаяся ровным золотистым светом. А рядом с ней стояла реликвия попроще, княжеская. «Сам понимаешь, просто так я тебя выпустить не смогу, только под клятву. Но ты гарантированно на выходе получаешь доступ к княжеской реликвии. Вот она, родимая, стоит и ждет тебя». Фадеев облизал губы. Жест был неприятный, чем-то напоминающий змеиное дергание раздвоенным языком. «Это реликвия?» «Привязана к той территории, на которой ты сейчас сидишь», — ответил Шелагин. Держался он совершенно спокойно, даже дружелюбно. По нему не было понятно, что этого человека он уже приговорил. «Чем ты это докажешь?» «Павел Леонидович», — укоризненно цокнул языком Шелагин-старший. «Мы не в игры играем. Обещал я тебе княжение, будет княжение. Твое недоверие странно. Сам понимаю, что я мог бы приказать тебе по-тихому прикопать где-нибудь, если бы имел что-то против тебя. Но и давать тебе реликвию, не заручившись клятвой, от тебя не буду. Мы же вроде как все обговорили с тобой. Алексей Дмитриевич, текст клятвы передайте Павлу Леонидовичу». Греков молча подвинул лист к Фадееву, тот взял, вчитался и вздохнул. «Совсем вы меня свободы лишаете». «Лишаем, а как иначе?» — удивился Шелагин. «Мне проблемы с тобой не нужны. Так что либо ты клятву даешь, либо возвращаешься, откуда пришел». Фадеев опять облизал губы. «Похоже, нервничает. И мы тоже немного нервничали. Всегда что-то может пойти не так, особенно когда что-то делается впервые. Князей мы раньше своими руками не создавали. А этого нужно было не только создать, но и уничтожить потом. Греков говорил, что для второго все уже готово. А за подготовку первого отвечал я. Писец, конечно, уверяет, что все подготовлено и сработает, после чего останется всего лишь отправить картинку, которая уже просканирована основной реликвией и ждет команды от меня разлететься по адресатам». «Слишком эта клятва строгая», — продолжал упорствовать Фадеев. «Она меня по рукам и ногам связывает». Как мне показалось, Фадеев чувствовал какую-то подставу, только не мог понять, с чем она связана. «Тебя что-то не устраивает?» — холодно спросил Шелагин. «Считаю это отказом от наших договоренностей, Алексей Дмитриевич». «Нет!» — испуганно заверещал в раз побледневший Фадеев, смотрящий на Грекова с таким ужасом, как будто тот его лично пытал. «Уверен, ничего такого не было. Безопасник максимум поприсутствовал при допросе, сам им не занимался». «Согласен я, согласен. Но попробовать смягчить клятву ведь должен был. Вы сами такую не принимали же, Павел Тимофеевич?» «Так я и не первый князь. А какие условия были для моего предка, вряд ли кто расскажет». Фадеев выдохнул и клятву все-таки дал. Наверное, посчитал это дополнительной гарантией для себя. После чего Шелагин-старший протянул ему реликвию. «Видишь вот этот шип, Павел Леонидович? Он должен попробовать твоей крови». «В каком смысле?» Испуганно попятился Фадеев, протянувший было руки к реликвии. «В таком, что для привязки реликвии на этот шип должна упасть хотя бы капля крови», терпеливо пояснил Шелагин-старший. «А как иначе-то? Передается артефакт вашей семье. Как он должен отличать Фадеевых от других?» «Точно так надо?» — подозрительно уточнил Фадеев. «А как, по-твоему, определяется наследник?» «По крови». Фадеев сделал два маленьких шага к реликвии. Взгляд он с нее не сводил, как будто та обладала гипнотическим влиянием. Наконец Фадеев и реликвия сошлись в одной точке, и капля крови досталась шипу-определителю. После чего глаза Фадеева расширились. Он точно почувствовал артефакт. Шелагин-старший опять вздрогнул от пришедшего сообщения и сделал жест рукой в мою сторону, призывая поторопиться. Картинку я отправил тут же, но теперь ее получили оба присутствующих в моей гостиной князя. «Князь Фадеев!» — восторженно прошептал Фадеев. «Павел Тимофеевич, до последнего не верил, простите». «Княжеское слово дорогого стоит». «Ну все, Павел Леонидович, поезжай с Богом к себе. Билет на самолет тебе купили». Фадеев прижимал к себе реликвию, глядя на нее с каким-то детским восхищением. «Артефакт же пока оставишь здесь. Он охраны позначительнее требует, чем свежий князь. Своих людей я не дам, у меня их в Дальграде не так много, чтобы оказывать помощь чужим князьям». «Как я его оставлю?» — запротестовал Фадеев. «Он ж теперь почти часть меня». На Шелагина-старшего он теперь посматривал не снизу вверх, а почти как на ровню, и, судя по бросаемым взглядам, начинал прикидывать, как он будет обходить клятву. Очень уж они неприятно оценивающими были. «Обычно. Он никуда не денется. Ты его все время будешь чувствовать. Вернешься с охраны и заберешь. А сейчас уезжай побыстрее, Павел Леонидович. И самолет скоро, и звонки пойдут. Вон уже, мой телефон разрывается». Проводить Фадеева отправился Шелагин-младший, потому что без него или без меня защита нашего поместья гостя не выпустила бы. Фадеев, временно выпустивший реликвию, счел это дополнительным жестом уважения. Он преобразился прямо на глазах. расцвел, заважничал и вышел из моей гостиной уже совершенно другим человеком. Шелагин-старший ответил на телефонный звонок только после того, как дверь за новоиспеченным князем закрылась. «Александр Петрович, рад слышать твой бодрый голос». «Разумеется, в курсе. Рассылка была по всем князьям». «Искали, говоришь?» «Странно. Фадеев несколько последних дней гостил у меня». «Разумеется, она у меня. Императорская реликвия — артефакт разумный. Она вчера сделала выбор, поэтому опять проявилась рядом со мной. Но теперь я в сторону отходить не буду. Еще останемся вообще без реликвии». «А как бы иначе, Фадееву подчинилась княжеская». «Конечно, с ним теперь придется считаться. Вся накопленная сила теперь будет ему идти. А ее там много». «Да, это позволяет делать основная реликвия». «Нет, нагрузка должна быть распределена оптимально, тогда сбоев не будет». «Все реликвии должны быть привязаны к князьям». «Нет, все именно так обстоит. Покойный император просто хотел получить себе силы больше, чем мог переварить». Дорофеев быстро закруглился с разговором. Наверняка решил поделиться с другими новостью о том, что Шелагин может как лишать княжеской реликвии, так и выдавать ее особо доверенным лицам. Вернулся Шелагин-младший. «Фадеева я отправил». Наглеть он начал удивительно быстро. «Ничего, это ненадолго», — хохотнул Греков, и почти одновременно с этим прозвенел его телефон. Безопасник выслушал ответ, бросил в трубку. «Отлично!» — отключился, после чего сказал уже нам. «Все, проблема слишком много знающего Фадеева решена. Точечные артефактные пули его приговорили. Видать, позвонил кому-то не тому. Павел Тимофеевич может сегодня на совете пылать праведным возмущением по поводу фадеевских недругов, уничтоживших первого за последнее время рукотворного князя». «Боюсь, возмущаться сегодня придется много», — вздохнул Шелагин-старший. «А чего вам бояться? У вас же императорская реликвия, которая щедро делится с вами силой», — удивился Греков. «Она не мне подчиняется». «А кто это знает? Только мы четверо. Остальные вас будут бояться в точности, как покойного императора. Одно упоминание дуэли, и заткнутся все недруги». Шелагин-старший усмехнулся. «Может прокатить». «Не может, а прокатит. Если вас выбрала императорская реликвия, значит, вы того достойны. И пусть попробует кто-то что-то сказать против». «Илья». Повернулся ко мне Шелагин-старший. «Подстрахую, конечно, Павел Тимофеевич. Правильно понял я его».